Никогда прежде не думал, что это может быть настолько захватывающе — наблюдать, как хаотическое скопление причудливых построек и мусорных куч постепенно превращается в одно огромное сооружение, красивое, величественное и, что самое поразительное, гармоничное. Внезапно появившаяся цельность и соразмерность гигантской постройки, поначалу напоминавшей трехмерное лоскутное одеяло, казалось мне куда большим чудом, чем невиданная скорость строительства, к которой я как раз быстро привык, как и ко всем остальным магическим нововведениям. Первые полчаса ужасно удивляешься, потом отвлекаешься на какую-нибудь ерунду, а уже на завтра начинает казаться, будто так было всегда. Последние сутки перед завершением работ над внешней частью Дворца Ста Чудес я почти безвылазно провел на стройке. Всего на пару часов отвлекся, чтобы помочь сэру Кофи, чей объект пристального профессионального интереса внезапно умер в самый неподходящий момент, то есть до того, как Кофи его поймал. Чтобы быстро отыскать тело, надо было встать на след мертвеца, а в этой области я единственный специалист. Сам такому таланту не рад, но тут уж ничего не поделаешь. Обычно после подобных развлечений я стараюсь забиться в какую-нибудь щель и как следует там отлежаться. Но на этот раз даже в ближайший трактир за спасительным бальзамом Кахара поленился заходить. Встряхнулся и помчался назад, на стройку, чтобы не пропустить самое интересное. То есть момент, когда последний фрагмент грандиозной мозаики займет свое место. Но все-таки пропустил. К моменту моего возвращения счастливые строители уже окружили дымящийся котел с горячим вином, которое неугомонный Малдейоз твердо решил ввести в моду. Не то для того, чтобы лишний раз изменить мир, не то просто ради удобства, чтобы любимый напиток продавался на каждом углу. Впрочем, это оказалось гораздо труднее, чем отгрохать невиданный дворец Ста Чудес. Консервативные столичные трактирщики умеют сопротивляться нововведениям не хуже королевских придворных. Малдо увидел меня издалека и приветственно помахал, дескать, присоединяйся. «Только не вздумай меня поздравлять», — сразу заявил он. «Лучше посочувствуй. Развлечения закончены. Теперь начнется настоящая работа. Совсем не такая легкая и приятная, как я воображал в юности, придумывая этот дворец». «Собственно, чудеса?» — понимающе спросил я. «Все сто? Красный ветер, матросская ругань и прочие сладкие грезы?» «Надо же, ты помнишь тот разговор?» «Да, именно это. И хотел бы пообещать, что управлюсь до конца года, но врать не стану. Не успею, даже если буду гнать халтуру. А я не буду. Поэтому закончу в лучшем случае к лету. Да и то, вероятно, сдохну, надорвавшись на пороге своего волшебного дворца, всего трех минут не дожив до заслуженных восхвалений. Тебе меня уже жалко?» «Жалко? Да я тебя от зависти вот-вот придушу. Из последних сил сдерживаюсь». Вот теперь он по-настоящему просиял. А я осушил кружку горячего вина и отправился домой. Спать. Плевать, что еще целый час до заката. Любимым делом следует заниматься не по расписанию, а по вдохновению. А оно на меня как раз накатило, до такой силы, что я даже раздеваться не стал. Упал и уснул, в чем был. Со стороны, не спорю, выглядит натуральным свинством. Зато изнутри ощущается как разновидность счастья, которое я, несомненно, заслужил. Тем не менее, выспаться мне так и не дали. Мироздание, надо думать, уже привыкло, что обычно я засыпаю только под утро, и теперь всеми силами препятствовало изменению традиционного уклада. За те несколько часов, что я провел в постели, мне успели прислать зов практически все знакомые, включая тех, чьи имена я так и не смог вспомнить. Слуги, лишенные счастливой возможности навести порядок в моей спальне, принялись с энтузиазмом крушить мебель в соседних комнатах. Хотя, наверное, сами они считали, будто аккуратно смахивают с нее пыль. Армстронг и Элла временно оставили в покое свою любимицу ради счастливой возможности поиграть в догонялки прямо у меня на голове. Сама Базилио явилась следом за ними, якобы забрать кошек, а на самом деле, чтобы выяснить, нет ли у меня новостей от Умары Камалконе, старшего помощника придворного профессора овеществленных иллюзий. Пока я, прикрыв один глаз, наскоро сочинял очередную утешительную байку о жизни вымышленного ученого, Друппи пронюхал, что я дома, и прискакал в надежде уговорить меня на внеочередную прогулку. Сопровождающая его Дримаронда так громко орал, что нельзя будить спящих людей, что я проснулся окончательно и бесповоротно. В смысле, открыл второй глаз. И вовремя в игру вступил Джуфин. То есть прислал зов и пригласил меня поужинать у него дома. А это означало окончательное и бесповоротное крушение моих надежд на отдых. Приглашения сэра Джуфина Халли отличаются от королевских тем, что от последних в некоторых форс-мажорных ситуациях можно отказаться. Его Величество очень хорошо понимает значение слов «заболел», «уехал» и даже «устал». А Джуфин, выяснив, что я умер, нетерпеливо потребует: «Ну так давай, воскресай, через полчаса жду», и крепко обидится, если я не потороплюсь. В результате всего вышеперечисленного я чувствовал себя как новорожденный. В смысле, не понимал, что происходит, и хотел кричать. Поэтому отправился к Джуфину не темным путем, а в амобилере, как нормальный человеческий человек. Небольшой шанс врезаться с просонок в фонарный столб – сущая ерунда по сравнению с перспективой случайно вломиться в несуществующую гостиную несуществующего дома на несуществующем левом берегу несуществующей же реки и застать там кого. Совершенно верно. Я тоже предпочитаю об этом не задумываться.